глава 2. «И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу». И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дам во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь, Бог твой, с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире путем равнины, от Елафа до Ицион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет. И мы прошли долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся нам Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землей Рефаимов, прежде жили на ней Рефаимы, аммонитяне же называют их Замзумимами». Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их Хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их». «Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот, я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариянина и землю его, начиная владевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кадемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, «Позволь пройти мне землю твоею, я пойду дорогу и не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам. Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь, вот, я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражении в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши. И мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых, только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах. От Араэра, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине до Галаада, не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш».